Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 16. Шунян чувствовал, как с каждым днем все больше падает духом, и это выглядело слишком очевидно. Ночью он не мог спать, в это время сна не было ни в одном глазу, и ничего не оставалось, кроме как молча смотреть в черный потолок. А утром на работе у него так болела голова, словно по ней стучали молотком. Боль пульсировала в висках. Нетрудно было догадаться, что он заболеет. Он был из тех, кто мог легко заболеть и долго выздоравливал. На самом деле болезнь была не столь уж серьезна, просто он сильно себя перетруждал на работе. Поднялась температура, затем она спала, и все прошло. Он не стал даже обращать внимания на это. По правде говоря, работа не была такой уж и тяжелой. И хоть Кэло постоянно и цеплялся за него, но все же он был вполне самостоятельный, и даже без заботы Шуняна смог бы о себе позаботиться. Просто он изо всех сил старался заставить себя не думать о сиянии, заставлял себя сохранять спокойствие при виде отвращения сияния, старался не давать себе свободной минуты, чтобы грустить и опускать руки. Но теперь оказалось, что ему трудно бороться с этим. Например, вчера, когда он находился в гостиной, позвонил Кэло. Сиянь тут же с мрачным лицом разбил чашку чая, затем сказал, чтобы Шунян пошел прочь куда подальше отвечать на этот телефонный звонок. Шуняну тогда пришлось сильно постараться, чтобы сохранить на лице спокойствие. Все верно, он не злился и не впадал в ярость, и не чувствовал обиду, но он все же испытывал боль. Иногда, как бы он ни держал себя в руках, его сердце все равно страдало. Сейчас было время обеденного перерыва. У Кло уже закончились занятия, и он сейчас бежал из школы к забегаловке рядом с компанией, чтобы вместе с Шуняном отведать вонтон, от которого у тех, кто его ел, краснели носы, и все тело покрывалось потом. Кло очень нравилось есть в маленьких заведениях, не из-за того, что цены были хорошие, а потому что в престижных ресторанах им приходилось сидеть строго в разных углах стола, а в таких маленьких заведениях, как эти, им ничего не оставалось, кроме как подсесть тесно друг к другу, рука об руку, нога об ногу в интимной атмосфере. «Шунян!» «Да!» Шунян поднял чашку, от которой обильно исходил пар, затем положил Кло несколько пельмешек. Мальчик был в переходном возрасте, когда тело еще развивалось. Как он может за обедом съесть только одну чашку вонтонов? «Ты помнишь, какой сегодня день?» Кэло, мешая ароматный бульон в чашке, говорил невнятно и немного смущенно, но в то же время он не мог скрыть радость в голосе. Его черные глаза блестели, отражая струящийся свет. «Верно! Твой день рождения! Тебе уже скоро 18 лет!» Шунян вздрогнул. Как нехорошо, он совсем позабыл из-за усталости, чуть не забыл такое важное событие. «Давай пойдем в другое место есть. Нужно как следует отпраздновать твой день рождения. А подарок я подарю позже, хорошо?» «Ничего, здесь тоже еда вкусная». Кэло крепко держал свою чашку, смущенно провел рукой по своим покрасневшим ушам. «Вот только сегодня ночью ты занят. Давай пойдем ко мне. Ну как?» «Хорошо». Шунян кивнул, придя в себя. «Я принесу торт. Есть какой-нибудь особенный подарочек, что ты хочешь получить?» Он сначала хотел после работы пойти домой и как следует отоспаться, но после сегодняшнего дня Кэло станет совершенно самостоятельным. Это особенный день рождения, так что он любой ценой не должен позволить Кэло испытать разочарование. Непонятно, иллюзия это или нет, но лицо Кэло мгновенно покраснело. И он только спустя долгое время смог выговорить слово «да». «Есть». «А? И что это? После работы я сразу куплю». «А...» Кэло был смущен, отвернулся и не смотрел на него, тыкая пельмешки в чашке. «Это... я скажу позже. Ты, главное, запомни это». «Ха!» Маленький мальчишка пытался показаться таинственным. Шунян ласково улыбнулся, погладил легонько милую головку Кэло. «Ты непременно должен прийти». «Ну, конечно. Ровно в 7 будь у меня, хорошо? Не опаздывай». «Понял. Я буду ждать тебя дома. Если ты не придешь, я...» «Ладно, я понял. Я буду в 6:50. Так пойдет?» После обеда он еще немного поболтал с Кэло, поэтому оставшееся обеденное время, которое он собирался хоть ненадолго сомкнуть глаза, теперь пропало. По пути обратно в компанию его голова ужасно гудела, настолько, что он не прекращал потирать висок. «Менеджер Шу, вы вернулись! Господин Се ищет вас!» Ассистент приветствовал его со страхом на лице. «А, я понял, спасибо!» Шунян предчувствовал что-то неладное. Эти два дня он был в ужасном состоянии, сделал немало ошибок. Ему уже делали выговор не один раз. И, конечно, только толкнул двери внутрь, он тут же увидел сияние, которое с яростью кинуло в него экземпляром договора. «Как ты так работаешь? Тебе повезло, что ты проработал в компании Се много лет. Как ты мог допустить такую ошибку? Сам смотри!» Шунян был ошарашен яростью сияния. Он быстро поднял документы и разглядел получше. «Не дописал нолик. Ты понимаешь, насколько может изменить прибыль отсутствие одного нолика? Ты сможешь это компенсировать? Говори давай, как ты собираешься за это расплачиваться?» Шунян стоял в шоке и в ужасе. Он не мог поверить своим глазам. Долго не мог ничего произнести. Боялся даже представить себе, насколько же надо было быть не в себе, чтобы совершить такую ужасную ошибку. «В глазах рябит. Витаешь в облаках, совсем не сосредоточен на работе. Да о чем ты думал? Где ты голову забыл? Следуешь примеру малявок? Любить научился? Ты уже такой взрослый. Почему не взглянешь на себя, как нелепо ты выглядишь?» «Прости, молодой господин», – прошептал Шунян. Его прошиб холодный пот, словно он только недавно искупался. Руки и ноги окоченели. «С завтрашнего дня можешь не приходить на работу. Наша компания не держит таких неудачников, как ты». Сиянь в ярости продолжил ледяным тоном. «Ты должен все это возместить, все до копейки. Сам думай, что тебе теперь делать». «Да, молодой господин». Он в шоке размышлял, как теперь возместить ущерб. Даже если он пойдет продавать свои органы, то все равно не расплатится за десятую часть. «Не в силах расплатиться?» Сиянь поднял глаза и холодно произнес. «Зачем париться? Где твой молодой господин из семьи К? Разве не к нему ты ходил только что? Вы так близки, просто подойди к нему и попроси об одолжении. Если приберешь его к своим рукам, то считай 20% акций компании К в твоих руках. Я верно говорю?» Шунян внезапно почувствовал, как в глазах потемнело. В висках дико запульсировало. Стало ужасно трудно дышать. Он долго не мог произнести ни слова. Он стоял замерев, дрожа от холода. Картина перед глазами становилась то четкой, то расплывчатой. Прошло много времени, прежде чем Шунян смог восстановить дыхание. Медленно сделал два шага, повернулся и попытался выговорить объяснение. «Я придумаю способ». Ему очень хотелось сказать, между мной и Кло ничего нет, все не так, как вы думаете. Но стоя перед ужасающе холодным лицом сияния, он не смог выговорить ни слова. А когда собирался открыть рот, то закружилась голова, ноги подкосились. Инстинктивно он вытянул руку обо что-нибудь опереться, но не за что было ухватиться. Кажется, сначала он ударился головой о стол, потом упал на пол. Он смутно слышал громкий крик, но кажется, это было только на несколько секунд, а потом все звуки исчезли. Когда Шунян очнулся, под ним была мягкая кровать. Открыв глаза, он посмотрел на знакомый потолок и вздрогнул, затем вздохнул. «Очнулся?» Он еще раз вздрогнул и повернул голову. Человек, сидящий перед ним, был Сиянь. «Я отвез тебя домой, доктор только что ушел». Лицо Сияня выглядело одновременно спокойным и в то же время злым. «Дурак! Раз заболел, позвонил бы врачу. Потерял сознание прямо в компании. Ты хотел меня до смерти напугать?» «Прошу прощения». Шунян еще не полностью пришел в себя. Возможно, из-за того, что отношение Сияня сейчас полностью противоположно тому, как он обращался с ним до потери сознания. По этой причине Шунян не смог адаптироваться сразу. «Дурак!» Сиянь вздохнул, протянул руку и ущипнул Шуняна за щеку, чтобы сорвать злость. Но потом словно испугался, что Шуняну может быть больно, поэтому он не посмел приложить силу. От этого теплого чувства сердце Шуняна защемило от боли. «Как себя теперь чувствуешь? Только что доктор тебе сделал укол». «Немного кружится голова», – Шунян говорил смущенно. На самом деле, у него не просто кружилась голова, но он боялся, что как только он скажет это, доброе ласковое обращение тут же исчезнет. «Ну конечно, у тебя же температура!» Сиянь приподнял промокшую от пота челку Шуняна. Хоть это движение и было неуклюжим, но в нем чувствовалась редкая доброта и забота. «Лежи спокойно и отдыхай, побудь несколько дней дома. Если плохо себя почувствуешь, то тут же говори мне, я вызову врача». Шунян угукнул. Он продолжал смотреть на это красивое лицо. На самом деле красота сияния уже почти совершенна, но сжатые губы и жесткая линия подбородка делали его холодным и устрашающим. В этот момент, когда мышцы лица расслаблены, он выглядел очень гармонично и полностью отличался от холодного, безразличного человека, каким показал себя сегодня вечером. Только сейчас, вспомнив про тот договор, который потряс небо и зашатал землю, он подскочил в переживаниях. «Дого!» Сиянь сразу же разгадал его мысли, снова ущипнул его за лицо. «Не волнуйся, послушно лежи и спи. Не дурак, знаешь же, что даже если ты продашь все до кожи и костей, все равно не заработаешь много. Как решить проблему? Ну конечно, тебе придется положиться на меня. Я и не надеялся, что ты что-то сможешь с этим сделать. Но... брось, тогда я был слишком зол, поэтому сказал не подумав. Считай, что ничего не слышал. В любом случае, серьезно позаботься о своем здоровье. Даю тебе срок в 3 дня. Ты должен полностью выздороветь, а то... Но это... я совершил ошибку, и я должен нести за это ответственность. Перестань быть таким дураком». Сиянь скрипнул зубами и потянул Шуняна за щеку еще сильнее, говоря при этом злым тоном. «Ты человек семьи Се. Все эти твои мелкие проблемы – это также моя забота. Ты примешь ответственность? А чем это будет отличаться от того, что я решу эту проблему? Я твой хозяин. Хм, я связался с таким глупышом, как ты. Так что остается только винить небеса, что уготовили мне такую участь». Слушая все это, казалось, словно хозяин отчитывает своего питомца, который только что нагадил на ковер. Это раздражало Шуняна и в то же время казалось ему смешным. Он сильно устал и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Сиянь смотрел на его глаза, бледное лицо. Он пододвинулся поближе, не удержался и прижался пальчиками к худой щеке Шуняна. «Сяонян». «Хм». Шунян снова открыл глаза, посмотрел с детской доверчивостью на то, как этот человек, словно околдованный, все ласкает и ласкает его щеку. Он лежал, тот человек сидел рядом, легонько поглаживал его лицо. Затем они просто молча смотрели друг на друга. Вокруг стало тихо и спокойно. Шунян не мог даже себе представить, так много ласки. «Выпей лекарство и иди спать». Сиянь приподнял свои густые брови, его голос стал намного ласковее. «Уже поздно». Шунян собирался ответить, но потом неожиданно что-то вспомнил. «Сколько сейчас время?» «Ты много спал. Сейчас уже где-то 10 часов. Я пойду принесу тебе лекарства». 10? Боже!» Шунян вздрогнул, как будто мгновенно очнулся ото сна. Не взял стакан воды, что ему принес Сиянь. Быстро попытался встать с постели. «Беда. Мне нужно выйти ненадолго. Я должен пойти. Все испорчено. Я...» «Что случилось?» Сиянь опустил стакан с водой и продолжил с угрозой. «Ты совсем дурак? Ты на ногах-то еле стоишь. Куда ты собрался? Что такого ужасного случилось? Я пошлю людей решить эту проблему». «Нет, я сам должен пойти». Шунян был в панике. «Кэло, наверное, заждался меня. Я обещал отпраздновать с ним день рождения». Сиянь был будто на миг шокирован, как будто еще не окончательно проснулся от того ласкового поведения недавно. Но нежность и ласка на лице тут же исчезли, его глаза теперь стали холодными. «Что?» Это слово походило на согласие и безразличие. Он опустил руки, что придавливали плечи Шуняна, сделал отсутствующее лицо. Он больше ничего не делал, только отошел от кровати и смотрел на Шуняна с отвращением в глазах. У Шуняна не было времени смотреть на него. Он схватил одежду, переоделся. Только застегнул куртку, сразу же услышал приказ, отданный холодным тоном. «Ты никуда не пойдешь!» Шунян удивился. «Но...» «Никаких «но!» Залез обратно в кровать!» Шунян стоял растерянный. Его прошиб нервный пот. «Молодой господин, не стойте у меня на пути. Я правда не могу не пойти». «Не можешь не пойти?» Сиянь криво улыбнулся, прикрыв глаза. Снова на его лице появился сарказм. «Ха! Только потерял сознание. Проснулся и сразу бросаешься искать мужчину? Кто б мог подумать, что у вас такие тесные отношения?» Шунян плевал на свою растерянность и сказал. «Я пойду только ненадолго, потом сразу же вернусь. Залезь обратно в кровать». У Шуняна уже вошло в безусловную привычку слушаться приказов Сияня. Он поискал телефон. «Тогда я позвоню ему и предупрежу». «Нельзя». «Молодой господин». «Я сказал нельзя, значит нельзя». Сиянь вышел из себя. «Впредь ты больше не можешь общаться с этим малявкой. Ты слышишь? Немедленно порви с ним все свои отношения. Я запрещаю тебе связываться с другими людьми. Ты только м...» Телефон зазвонил. Только увидев номер, Шунян не стал больше смотреть на Сияня, который прикусил губу от злости. Шунян собирался поднять трубку, но Сиянь схватил телефон и с яростью разбил его об стену. Телефон разлетелся на маленькие кусочки. Шунян в ужасе наблюдал за этим. «Нельзя поднимать трубку!» Сиянь, скрипя зубами, схватил его за плечи. «Ты смеешь поднимать трубку? Смеешь это делать прямо у меня перед глазами?» «Молодой господин!» Шунян осмелился повысить голос. «Кыло, он не из таких людей. Он не такой, как я. Не поймите неправильно». «Это потому, что он тебе нравится, не так ли? Я не разрешаю. Нельзя, значит нельзя». Ярость Сияния полностью вышла из-под контроля, и он уже не следил за своими словами. «Тот малявка – извращенец, которому нравятся мужики. Ты думаешь, я это не разглядел? Разве он не пытается сейчас привлечь твое внимание? Ты думаешь, я слепой? Перестань уже общаться с ним». «Молодой господин». Шунян прервал его слова. Его грудь то поднималась, то опускалась от сильного дыхания. Голос был уставшим. «Спасибо за ваше замечание. Но вы не забывайте, я тоже извращенец, которому нравятся мужчины». Сиянь онемел так, словно его окатили холодной водой на его приступ ярости. «Поэтому прошу вас не беспокоиться об этом». Сиянь крепко сжал губы. Хотел ответить, но не знал как. Поэтому пришлось продолжать упрямиться. «Я не разрешаю тебе любить его. Ты должен слушаться только меня. Ты не можешь любить. Это неправильно. А сейчас ты должен переодеться. Скорее разде...» «Молодой господин!» Шунян с болью улыбнулся. Он не знал, кто сейчас смешнее выглядит, тот человек или он сам. «Хватит издеваться надо мной. Я могу быть только таким типом человека. Если вы не привыкли, то я съеду. Могу также уволиться». Шунян опустил голову, поправил одежду, прошел мимо Сияня. «Я пошел, молодой господин». «Если смеешь, то давай». Сиянь стоял неподвижно, как истукан, прищурившись. «Посмеешь уйти? Тогда больше никогда не возвращайся». Шунян остановился, постоял недолго на месте, открыл дверь и ушел. Когда он прибежал к дому Кэло, то совсем запыхался. Шунян посмотрел на часы. Повезло, что еще нет 12 часов, но он надолго опоздал от назначенного времени. Он поднял голову и посмотрел вверх. В квартире Кэло было совсем темно. Его сердце вдруг сжалось. Он быстро побежал по лестнице небоскреба вверх. У самых верхних апартаментов он обнаружил знакомую фигуру, что сидела у двери на лестнице, опустив голову. «Кэло!» Свет в коридоре был зажжен. Подросток поднял голову с глупым выражением лица. Возможно, из-за холодной погоды сегодня его нос и глаза покраснели. «Прости!» Шунян немного успокоился. Запыхавшись и с усталым лицом обхватил тело Кэло. Его голова катастрофически болела, а еще были приступы боли в сердце, которое уже было готово разорваться от боли, что он скрыл глубоко в груди. Как будто он свернул все это в клубочек и закинул в угол, затем создал невидимую завесу, чтобы скрыть все это, чтобы продолжить играть роль человека, у которого спокойное лицо и с ним все хорошо. Играть взрослого человека, на которого можно положиться.